А тебе было приятно? Не вытираю член простынями или занавесками, стараясь быть чистоплотным, прекрасный светский любовник. Ты рекомендуешь меня твоим подругам и знакомым, надеюсь? Она смеется. Невероятно, она смеется. Но не я. Именно меня сейчас изгоняют. Не будем забывать об этом. Она быстро приходит в себя, уязвленная тем, что расслабилась. Элоди удваивает свой гнев, придает ей оттенок мрачной экзальтации. Ты повел себя как безответственный подонок. Ты открыл наслаждение этой девчонке, и теперь она убеждена, что ты один можешь ей его дать. Она зациклилась на тебе. Но к чему это приведет? Это преступно с твоей стороны. Она живет на облаке, наплевала на свое будущее полностью, забросила учебу, занимается кое-как, интересуется только теми предметами, по которым успевает без труда. Правда, их много, эта малышка удивительно одаренная. Словом, она обнаружила, что у нее есть задница, вся ее жизнь отныне заключается в этом, прости, если я говорю пошлости, но напрашивается именно это слово. Она переводит дыхание, я пользуюсь этим, чтобы быстренько выпалить. Да, ты говоришь пошлости, но не по той причине, что ты думаешь. Ты говоришь пошлости, потому что рассуждаешь ограниченно. Ты сводишь все к заднице, к паре круглых ягодиц с дырочкой, к грязной заднице, к смешной заднице, к презираемой заднице, к клоунской заднице. Конечно, она присутствует, эта задница, мощная, как романский свод, лучезарная, как солнце, сверкающая обратная сторона черного треугольника, располагающегося между бедрами. Она освещает все, делает все волшебным, придает вкус и душу всему. Парафразируя Растана, я сказал бы: «О, задница, ты, без которой вещи не были бы такими, какие они есть». Она хочет прервать меня, но я увлекся. «Ты очень хорошо знаешь, что мы не только занимаемся любовью, ты и я, даже если мы этим заканчиваем или с этим начинаем. Конечно, все ведет нас к этому, нас влечет друг к другу, ибо наши половые органы ищут друг друга. Но разве мы не открыли тысячи и тысячи других предметов общего интереса? Ты забываешь наши разговоры, наши споры, наши рассуждения, наши прогулки. Ты забываешь все, чему ты меня научила, все, чему научил тебя я. Ты забываешь, какая радость охватывает нас, когда мы вместе, когда любое дело, которым мы занимаемся, становится увлекательным, будь то всего лишь кроссворд или выбор цвета для стен твоей спальни. И этим непрестанным ликованием, владеющим нами, мы обязаны тому, что у нас у каждого есть задница, и, соответственно, все остальное, и что в любой момент мы знаем, что скоро или чуть позже, когда нам будет удобно, когда им будет удобно, мы соединим их. Заранее мы уже дрожим от удовольствия, наши глаза блестят и кричат на весь мир, что у нас есть две задницы, и что благодаря им жизнь прекрасна. Без задницы, божественной задницы, мы не были бы вместе, черт подери. Если само это слово смущает тебя, можно заменить его словом «любовь». Но оно не совсем адекватно передает суть дела, потому что боится или стыдится указывать на то, где все происходит. Моя очередь перевести дух. Ух, какая тирада. Элоди реагирует. Но ты говоришь о нас, о тебе и обо мне. Ты же не станешь утверждать, что с этой девчонкой у тебя отношения такие же, взаимно обогащающие. А ты как считаешь, Элоди? Любое существо богато по-своему.